Изолятор, 123 год, декада грез. Обратное время, Гадра. Ха-Архан, арена, год 124, первый день месяца развлечений. Снова возвращается на круги своя. И что поделаешь, так заведено, менять никто не станет. Даже если и захочет кто изменить ход вещей, так ничего у него не получится. Я вам уже тысячу раз втолковывал, надо не дергаться, надо, чтобы все шло само собой. И никаких проблем. Ну, попробуйте же, ведь в ваших интересах выбраться отсюда живым и невредимым. Нет ничего проще, надо только постараться. Псевдохук сидел на колченогом табурете, том самом, которому Иван передавил дубовую ножку, словно цилиндрик пористого пенопласта. Сидел и занудно рассуждал о чем-то непонятном и малосвязанном. Иван закрыл глаза, но тут же открыл их вновь. Псевдохук сидел вверх ногами и почему-то не падал с грязного и бугристого потолка. Наоборот, он чувствовал себя очень уверенно, размахивал руками, сучил ногами, тряс головой и говорил без умолку. Вот представьте себе, три плоскости, параллельные плоскости, не пересекающиеся, но пронзенные одной иглой. Представили? Представил, машинально ответил Иван, абсолютно ничего не представляя. Он разглядывал ножки табурета, отыскивая следы потайных крючьев, которыми тот крепился к потолку. «Это очень хорошо, что все представляете», — сказал незнакомец, прячущийся под маской старого кореша Абразины. «Очень хорошо, даже прекрасно. Так вот, всякие букашки, которые ползают по плоскостям, ни черта не видят и не понимают, но когда их заносят вместо прокола на иглу, они могут переползти в чуждый для себя мир и не заметить этого. Ну что там, ползли себе и ползли, а вдруг оказались где-то не там, где надо. А со стороны они себя, плоскости и иглу, разумеется, увидеть не могут. Они вообще над плоскостью подпрыгнуть не в состоянии, эдакие плоскостные букашечки-таракашечки. Но это к нам не имеет отношения. Это для наглядности, чтобы вам лучше войти в курс, чтобы разобраться хоть немного. Ну вот, значит. А теперь представьте себе самое обычное, многоярусное и промежуточно-уровневое четырехмерные структуры с квазиобластями и временными коронами-провалами в точках повышенной концентрации внеобластных грабиполей. Представьте в самом упрощенном виде. Представили? «Представил», – отозвался Иван. Он не понимал, почему псевдохук не падает с табурета, особенно когда руками размахивает. «Отличненько. Я знал, что вы на лету все схватываете. А теперь немного отстранитесь, как бы в сторонку отойдите от объектов рассмотрения, и все прояснится. Вот комплекс из 12 таких структур, связанных энергетическими иглами-уровнями. Сколько игл, никто не знает. Они могут пропадать и могут появляться. Постоянных всего две, но и они могут меняться местами. Это вы испытали на себе в садике, не так ли?» «Так», — согласился Иван и закрыл глаза. «Вот видите, вам не надо разжевывать пустяков. Это просто великолепно. Ну, теперь введите во всю эту стройную систему искусственное построение, равномерно рассеянное по всем квазиобластям и перпендикулярным уровням, соедините их спиралями внешне-внутренних переходов, и вы сразу оцените всю гармоничность этого мира. О проникающих волокнах осевого измерения мы пока говорить не будем, чтобы не усложнять модели, тем более не будем касаться полей невидимого спектра, иначе вам трудно будет сразу усвоить все». «Да нет, я постараюсь», – заверил Иван. И не удержался, брякнул свое. «А я знаю, Абразина, почему ты с потолка не падаешь?» «Знаю». «А почему это я вдруг должен падать с потолка?» Поинтересовался псевдохук и вцепился обеими высохшими руками в сиденье табурет. «Должен». «Непременно должен», – заверил его Иван. В голове у него стоял дым коромыслом, но он гнул свое. «Ты, Абразина, не падаешь с потолка. потому что тебя нет. Ясно? Псевдо-Хук поерзал немного и снова принялся трястись и размахивать руками. «Вы ошибаетесь», — быстро проговорил он обиженным тенорком. «Я не падаю с потолка не потому, что меня нет. Хотя бы право, меня действительно нет. Но не падаю я, потому что сижу на табурете, а табурет стоит на полу. Если это, конечно, можно назвать полом». «Да», — язвительно протянул Иван, — «на полу, на табурете. А где ж тогда я сижу? Нет, лежу, нет, это самое, стою». Псевдо-Хук ощерился до ушей, но тут же виновато захлопал выцветшими ресницами. «А вы, извините, не лежите, не сидите, не стоите, а, еще раз извиняюсь, висите вверх ногами на ржавой старой цепи. Если вы соизволите немного выгнуть шею, то вы даже разглядите большой крюк, вбитый в потолок». «Да». Иван последовал совету и на самом деле увидел и цепь, и крюк, и настоящий потолок, такой же грязный и неровный, как и пол. Теперь все стало на свои места. Все, кроме него самого. «Опять дозревать повесили, что ли?» – спросил он. Псевдо-Хук развел руками и, преодолевая явную неловкость, пролепетал: «Пора бы уже». «Что пора?» «Дозреть пора», — ответил Псевдо-Хук. «Вы учтите такую вещь, что год всеобщих лобызаний и братской любви на исходе, нынче последняя декада грез, а потом вам может не поздоровиться тут».